эвтаназии, безболезненного умерщвления. Ну, как больных и старых животных усыпляют. Током, что ли? Не обязательно. Лучше химию какую-нибудь, наркотик с ядом. Глотнет старичок и отчалит под ласковым кайфом, тихий и счастливый. А если перед этим еще организовать бедолагам недельку-другую райской жизни, уверяю тебя, отбоя бы от желающих не было. Ага, а жилплощадь и сбережения отдать молодым, мечтательно проговорила Катя. Нил рассмеялся. Похоже, он принял эти слова за шутку. А вы, тетки, не только жестокие садистки, но и халявщицы бессовестные. Зато нежные и обаятельные, улыбнулась в ответ Катя. Они сидели в Линдиной комнате, обмывая удачную покупку. Сам агрегат, опробованный и всецело одобренный, стоял в углу. Нил не решился привезти его домой, а то пришлось бы объяснять бабушке, на какие шиши куплено. Ринка с девушками угощались армянским коньяком и сухим винишком. Для Нила были закуплены роскошные фрукты, персики, прозрачные сочные груши, грозди крупного янтарного винограда. «А что делать?» — Линда развела руками. «Если уж государству плевать на наши потребности, приходится самим заниматься их удовлетворением. И главное, много-то не надо. Зима вот надвигается. Мне Славка сапожки австрийские отложил, закачаешься. А на Горьковской шубка висит как раз под эти сапожки». Она посмотрела на Нила. Нил тоже посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Ладно, лично я хочу кофе. Кать, пойдем заварим». Девушки вышли, а Нил потянулся за очередным персиком. «Ты извини, старик, только не очень красиво получается», неожиданно сказал доселе молчавший Ринго. Нил удивленно и обиженно поднял брови. «Девочка помогла тебе, теперь ты ей помоги». «Да я бы с радостью. Только что я могу? У меня денег вообще не осталось». «У тебя пластинки остались?» «Ну, остались. Так суди ей опять на пару дней. Повторим операцию и всего делов». «Конечно. Только слушай, я ведь так не понял, как это она. А тебе ничего понимать не надо. Ты дай, а мы вернем с процентом. Может, все-таки объяснишь?» «Объяснять ничего не буду. Если хочешь, можешь все сам увидеть». Часть пятая. «Ну, выбрали что-нибудь?» — нелюбезно спросила продавщица сувенирного отдела. Ее раздражение было нетрудно понять. Посетители гостиного двора проходили мимо этого хилого отдельчика, немногие останавливались на несколько секунд и, окинув беглым взглядом выставленный товар, топорных мишек с перекошенными физиономиями, горбатые шкатулки, вырубленные из полена в артели безруких инвалидов, красные флажки с бахромой и великое множество изображений одного и того же плешивого, раскосого гражданина с жиденькой бородкой, исполненных на бумаге, ткани, металле, пластмассе и стекле, отворачивались и шли дальше. Иногда безмятежный покой продавщицы нарушали растрепанные, запыхавшиеся тетки с длинными списками в руках. Сверяясь со списками, тетки брали сразу по несколько десятков вымпелов, жестяных значков, медалек, а иногда и мишек со шкатулками, тщательно отсчитывали мятые купюры и непременно требовали товарные чеки. Это было продавщице близко и понятно. Профсоюзные активистки готовятся к какому-нибудь торжественному мероприятию,